которая живет с мужем, делающим свою карьеру слезами и жизнью сотен и сотен людей, и ей это совершенно все равно, и что все, что она говорила вчера, было неправда, а что ей хочется, он не знал для чего, да и она сама не знала, заставить его полюбить себя. И ему было и привлекательно, и противно. Он несколько раз собирался уйти, брался за шляпу и опять оставался. Но, наконец, когда муж с запахом табаку на своих густых усах вернулся в ложу и покровительственно, презрительно взглянул на Нехлюдова, как будто не узнавая его, Нехлюдов, не дав затвориться двери, вышел в коридор и, найдя свое пальто, ушел из театра. Когда он возвращался домой по Невскому, он впереди себя невольно заметил высокую, очень хорошо сложенную и вызывающе нарядно одетую женщину, которая спокойно шла по асфальту широкого тротуара, и на лице ее и во всей фигуре видно было сознание своей скверной власти. Все встречающие, обгоняющие эту женщину, оглядывали ее. Нехлюдов шел скорее ее и тоже невольно заглянул ей в лицо. Лицо, вероятно, подкрашенное, было красиво, и женщина улыбнулась Нехлюдову, блеснув на него глазами. И странное дело, Нехлюдов тотчас же вспомнил о Мариет, потому что испытал то же чувство влечения и отвращения, которое он испытывал в театре. Поспешно обогнав ее, Нехлюдов, рассердившись на себя, повернул на Морскую и, выйдя на набережную, стал, удивляя городового, взад и вперед ходить там. «Так же и та в театре улыбнулась мне, когда я вошел», — думал он. И тот же смысл был в той и в этой улыбке. Разница только в том, что это говорит просто и прямо: «Нужна я тебе — бери меня. Не нужна — проходи мимо». Та же притворяется, что она не об этом думает, а живет какими-то высшими утонченными чувствами, а в основе — тоже. Это, по крайней мере, правдиво, а та лжет. Мало того, это нуждой приведена в свое положение, та же играет, забавляется этой прекрасной, отвратительной и страшной страстью. Это уличная женщина, вонючая, грязная вода, которая предлагается тем, у кого жажда сильнее отвращения. Та в театре — яд, который незаметно отравляет все, во что попадает. Нехлюдов вспомнил свою связь с женой предводителя, и на него нахлынули постыдные воспоминания. «Отвратительна животность зверя в человеке», — думал он. «Но когда она в чистом виде, ты с высоты своей духовной жизни видишь и презираешь ее, пал ли или устоял ты, остаешься тем, чем был. Но когда это же животное скрывается под мнимой эстетической, поэтической оболочкой и требует перед собой преклонения, тогда, боготворяя животное, ты весь уходишь в него, не различая уже хорошего от дурного. Тогда это ужасно». Нехлюдов видел это теперь так же ясно, как он ясно видел дворцы, часовых, крепость, реку, лодки, биржу. И как не было успокаивающей, дающей отдых темноты на земле в эту ночь, а был неясный, невеселый, неестественный свет без своего источника, так и в душе Нехлюдова не было больше дающей отдых темноты незнания. Все было ясно. Ясно было, что все то, что считается важным и хорошим, все это ничтожно или гадко, и что весь этот блеск, вся эта роскошь прикрывают преступления, старые, всем привычные, не только ненаказуемые, но торжествующие и изукрашенные всею той прелестью, которую только могут придумать люди. Нехлюдову хотелось забыть это, не видать этого, но он уже не мог не видеть. Хотя он и не видал источника того света, при котором все это открывалось ему, как не видал источника света, лежавшего на Петербурге, и хотя свет этот казался ему неясным, невеселым и неестественным, он не мог не видеть того, что открывалось ему при этом свете, и ему было в одно и то же время и радостно, и тревожно.